Братья и сестры, я рад, что сегодня могу быть в вашем кругу, рад приветствовать вас именем Господа нашего. Скажу так, когда прибыл сюда и узнал, что сегодня утреннее служение будет вести молодежь, мне было особенно приятно. Когда-то я не понимал мою маму, когда я сам был в молодежи. Она говорила мне такие слова, говорила: «Мне так нравится, когда молодежь приходит к нам в дом, в гости. Мне кажется, я сама моложе становлюсь». Проходят годы, и мы наших родителей начинаем понимать лучше. И, друзья, хорошо не просто то, что есть молодежь в нашей церкви, а хорошо то, что эта молодежь Богу хочет служить. И пусть сегодня не все получается, может быть. Может быть, не всегда так твердо и уверенно звучит голос. Но молодежь хочет служить Богу. И это прекрасно. Друзья, я не хотел бы, чтобы, может быть, молодые люди просто восприняли это как комплимент. Но я хотел бы сказать, мы живем в таком мире, в такое время, когда наш Бог, Он очень умолен. Несмотря на большое развитие, можно сказать так, религиозных движений, сам Бог, Он умолен. Мне врезались в память слова одного человека, может быть, знакомы вам лекции доктора Ховенда. Он в течение своих лекций несколько раз задает такой вопрос: «Как велик твой Бог?» Я не сразу понял смысл этого вопроса, но, друзья, действительно, это очень важный вопрос. Действительно ли велик твой Бог, которому ты служишь? Или так можно задать вопрос: достаточно ли велик Бог, чтобы ты Ему служил? Насколько Он велик в твоих глазах? Достаточно ли Он велик, чтобы Ему можно было доверять? Достаточно ли Он велик в твоих глазах? Друзья, мы имеем великого Бога. Да, мы не видим Его. Он скрыт от наших глаз. И в жизни много того, что, казалось бы, говорит против Бога, против истины о Нем. И поэтому особенно прекрасно, если мы в нашей жизни когда-то остановимся, всмотримся, вдумаемся и увидим невидимого Бога. И хорошо, когда молодые люди, наши дети, когда они понимают, что Бог достаточно велик, чтобы Ему посвятить всю свою жизнь. Друзья, я хотел сегодня говорить только о одной стороне величия Божия. Бог действительно велик. И я хотел сегодня говорить о великой верности Божией. В основании проповеди я прочту один текст, хотя, может быть, упоминать буду многие другие тексты. Книга «Плач Иеремии», 3 глава. Я прочту 22, 23 и 24 стихи. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Велика верность Твоя. Велика верность Божия». Друзья, я, во-первых, хотел несколько сказать вообще о верности Божией. Во второй части проповеди я немножко коснусь того, как дьявол изображает верность Божию, как он клевещет на Бога. И, наконец, остановиться на том, как мы воспринимаем верность Божию. Видим ли мы ее? Какие практические выводы делаем для себя, размышляя о верности Божией? Итак, верность Божия. Друзья, это очень большая тема. Бог верен. Верность – это сущность Бога. Бог неизменен, об этом говорит Его Слово. И Писание говорит нам, чтобы мы не обманывались. Все, что есть доброго, всякое даяние доброе и дар совершенный, откуда они нисходят? Они нисходят свыше. От кого? От Бога, в котором нет изменения и тени перемены. Бог верен, а всякий человек лжив. Богу присуща верность. Он верный Бог. Мы это видим в окружающей нас природе. Просто посмотрев сегодня на прекрасный день, солнце светит. Каждый день, когда утром поднимается солнце, это еще один знак милости Божьей, еще один знак верности Божьей. Бог верен сам себе, Бог верен своему творению, Бог верен своему слову. Верность присуща Богу. Друзья, верность Божию мы можем видеть в истории. История еврейского народа – одна из самых таких ярких иллюстраций верности Божией. Мы можем видеть верность Божию в нашей жизни, если мы внимательны. Апостол Павел когда-то сказал так, что если даже мы пребываем неверны, если мы неверны, он все равно пребывает верен, потому что себя отречься не может. И мы это замечаем. В Божьем отношении ко греху, в Божьем отношении к нам, грешникам, в Его любви к нам и в Его отвержении греха. Бог неизменен, Он остается верным. Друзья, можно было еще много говорить о верности Божией, но я хотел тоже хотя бы несколько сказать о том, как верность Божию изображает дьявол. Немного мы найдем сегодня людей, которые бы действительно так от сердца сказали, «Я сегодня вижу, что Бог верен». Мы найдем гораздо больше людей, которые сомневаются в доброте Божией, в любви Божией, в верности Божией. Много людей зададут массу вопросов, на которые, может быть, иногда действительно будет очень нелегко ответить. Дьявол – это имя сатаны, оно переводится как «клеветник». Он искусен в своей клевете, и он клевещет на Бога, и многие люди приняли эту клевету. И на сегодняшний день многие люди считают, что у них даже есть доказательства того, что Бог неверен. Кто-то говорит о страданиях, о проблемах, о катаклизмах, которые происходят в мире. Кто-то еще какие-то находит моменты в своей личной жизни и ставит под сомнение верность Божию. Мы на страницах Священного Писания найдем много таких моментов, где описывается, как лукавый побуждал человека сказать, что Бог все-таки неверен. Помните, когда Иова постигли тяжелые бедствия? Одно за одним вереница тяжелейших событий лишили Иова самого дорогого, и у него, казалось, ничего не осталось. Потом он потерял здоровье. И вот подходит жена, самый близкий человек, и говорит Иову: «Прокляни Бога, довольно уже. Неужели еще можно оставаться твердым в непорочности своей? Как ты можешь оставаться верным Богу, если Бог не верен тебе? Сколько бедствий случается, сколько случилось бедствий с тобой лично? Похули имя Божие и умри». Друзья, Иов тогда не дал лукавому посеять эти семена в его сердце. И он ответил такие слова, сказал: «Неужели мы только доброе будем принимать из руки Божией, а злого не будем принимать?» И Иов не погрешил ни устами своими, ни сердцем своим. Но лукавый не оставляет своих попыток. Он продолжает клеветать на Бога. Он пытается изобразить его неверным. И он использует наши жизненные обстоятельства. Друзья, кто из нас, с проживших, может быть, хотя бы какой-то отрезок сознательной жизни, не задавал себе вопрос, почему бывают такие тяжелые обстоятельства? Как часто бывало, что мы не находили ответа на эти вопросы? Испытывалась наша вера и наша верность. Действительно ли мы верим, что Бог верен, что Он добр? Вчера мне напомнили так, друзья, немного больше месяца прошло после смерти Валентина Яковлевича Фот. Сегодня годовщина брака. И, может быть, сегодня сестра Катя переживает непростой день. 28 лет назад они стояли под венцом. Муж, казалось бы, всю жизнь служил Богу и верность свою проявил, даже и в смерти своей. И я не знаю, друзья, какие чувства могут сегодня быть на сердце этой сестры, женщины, матери. Но думаю, что не один раз уже лукавый подходил и ставил под сомнение верность Божию. Я думаю, каждый из вас тоже уже слышал этот жуткий, леденящий душу голос, который бросал тень на Бога и ставил под сомнение верность Божию. Я читал одну книгу, автор Филипп Янси. Может быть, это такой пример крайний. Вообще, я не люблю в проповеди сильно такие чувственные примеры приводить, хотя все-таки и нередко привожу их. Этот пример я прочел, он описывает события, которые происходили однажды в одном из концентрационных лагерей. Там содержали много евреев. И эти евреи должны были видеть, как день за днем работает чудовищная машина смерти. Уносит жизни одного за одним, не просто одного за одним, а сотня за сотней, тысяча за тысячей шли по конвейеру смерти. И вот один день описывает человек, которому Бог судил выйти из этого лагеря смерти. Он говорит так: это был день, в которой умерла моя вера в Бога. В тот день в их лагере казнили несколько человек. Среди них был мальчик. Я не помню точно возраст, но что-то около, может быть, 10, но, во всяком случае, наверное, не больше 14 лет. Мальчик был истощен голодом. Вес его тела был очень мал. А этих приговоренных к смерти приговорили к казни через повешение. И вот, друзья, я понимаю, может быть, это слишком такой грозный пример, но он описывал так и говорит: я стоял в строю и смотрел на этого маленького человечка. Вес его тела был слишком мал, чтобы он умер быстро. И около получаса это бедное тельце содрогалось и медленно умирало на виселице. И он стоял в строю, и после, когда он вышел, он написал гневную книгу, в которой были эти слова: «В тот день для меня Бог умер». Удивительно, друзья, но в тот же день, в том же строю, стояло несколько атеистов, для которых в тот день Бог умер. Воскрес. Они смотрели на те же самые обстоятельства. Они видели то же самое, но они поверили Богу. Так бывает в нашей жизни. Мы по одной земле ходим. Иногда переживаем очень похожие обстоятельства, но выводы о Боге делаем диаметрально противоположные. Кто-то из нас прислушивается к нежному голосу Духа Святого, который говорит о Боге, о Его великой верности. Кто-то напоминает нам, когда мы видим страдания людей, напоминает крест Голгофы, на котором умирал не человек, а умирал Бога-человек, умирал Сын Божий. Он не имел никакой вины, пришел для нас, и нами был распят. Верность Божия подтвердилась на кресте Голгофы, подтвердилась на все века. А кто-то смотрит на обстоятельства жизни и говорит: нет, этого не может быть. Если все это происходит, Значит, Бог неверен. Друзья, к кому сегодня относимся мы? Как мы воспринимаем жизненные обстоятельства? Кому мы склонны больше верить? Верим мы в верность Божию или сомневаемся в ней? Друзья, это важные вопросы. Насколько велик Бог, которому мы молимся? Насколько велик Бог, которому ты веришь? Можно ли Ему доверять в годину искушения? Можно ли Ему доверять тогда, когда казалось, все вокруг говорит против этого, когда кажется, все идет кувырком и нет ничего надежного? Друзья, Богу можно доверять. И я хочу сказать о нашем восприятии верности Бога еще, хотя уже, можно сказать, перешел к этой третьей части. Мы нуждаемся в опоре. Так или иначе, все равно на чем-то мы строим. Если мы ставим под сомнение верность Божию, то наше упование должно быть построено на чем-то другом. И кто-то это упование строит на человеке, кто-то строит на себе самом, что тоже является упованием на человека. И, в общем-то, друзья, это две большие противоположности. Кто-то верит и уповает на Бога, а кто-то говорит: «Довольно, я сам хозяин своей судьбы, и я сам найду себе покровителей более надежных». И, друзья, упование на человека – это основание всей человеческой политики и человеческой философии. Люди уповают на людей. Но Писание говорит просто и определенно: проклят всякий человек, который надеется на плоть, надеется на человека. Не потому, что Бог зол, просто, друзья, мы сами избираем ложное основание, ложный путь, если начинаем уповать на человека. Стоит уповать на Бога. Хотя дьявол нередко ставит под сомнение наше упование и с разных сторон подходит. Друзья, я помню, когда я служил в армии, тоже так было не раз. Ставили под сомнение мое упование на Бога. И приходилось не раз стоять перед солдатами, иногда перед возмущенными солдатами, и отвечать на их вопросы, когда они спрашивали, где Бог, куда смотрит Бог. Все, что происходит, говорит о том, что Бога нет, и так далее. Друзья, я помню такой момент, когда я уже отслужил, наверное, немногим больше года. Пришел к нам в часть еще один офицер. Он закончил университет, и его призвали в армию. Он должен был, не помню, сколько отслужить. И поставили его лейтенантом медслужбы. Когда он узнал, что в части есть верующие, он захотел встретиться с верующими. Так случилось, что я дежурил по штабу. И этот день, по-моему, был выходным, и мы встретились с ним там. Он тоже какую-то там ответственность нес в этот день. И он решил побеседовать со мной. И, уединившись, он стал задавать мне вопросы. «Неужели ты правда можешь верить в Бога? Как ты можешь верить в Бога во всех этих обстоятельствах? Да и причем, ты же советский человек». Это был 84-й год. Друзья, это еще было, можно сказать, до перестройки, когда я был призван в армию. И ты учился в школе. Как ты можешь верить в Бога? Как ты можешь уповать на Него? Этого же не может быть. Я не знал, как начать разговор с ним. Но потом я спросил его: «Товарищ лейтенант, я хочу вас спросить, вы материалист?» «Да, конечно, я материалист». «И вы действительно верите в то, что все в мире материально, и все объяснимо материальными причинами, и просто-напросто нет места для Бога?» «Да, я в этом убежден». «Как ты можешь, глядя на нашу жизнь, уповать на Бога?» Я задал ему несколько вопросов. Я говорю: «Товарищ лейтенант, я тогда хочу вам задать такой вопрос. Вы действительно считаете, что все в мире объяснимо материальными причинами?» «Да, конечно». «И все, что происходит, это все происходит по каким-то физическим материальным законам, несомненно. И даже мысль человека тоже имеет физическую природу. Он немножко подумал, да, говорит, мысль – это тоже просто какие-то физические там взаимодействия, какие-то биотоки. Я, не, может быть, не все детали разговора нашего помню, но общая мысль была такой. И знаете, я тогда сказал ему, получается тогда, что все, что происходит, оно происходит так и не иначе, и по-другому быть не может. То есть, он спрашивает, как понять твое утверждение? Я говорю, получается так, я даже и помыслить ничего не могу сам. И знаете, может быть, это немножко некрасиво из-за кафедры говорить, и пусть это не послужит примером, может быть, для наших детей. Но я тогда сказал такую несколько грубую мысль. Я сказал, товарищ старший лейтенант, я вас сейчас ударю по лицу. Он немножко опешил. Солдат рядовой такое говорит офицеру. Я говорю, нет, вы поймите, я это говорю просто предположительно. Но если я сейчас вас ударю, то вы просто не имеете права меня осудить. Я ничего не могу сделать. У меня так электроны в голове сложились. Они все один с другим взаимодействовали. И так все пришло. Ну вот пришла мне такая мысль, я так сделаю. И вы не можете мне сказать, что я поступил плохо. Я ничего не мог поделать. Если все объясняется только материально, то нет смысла вообще говорить, что-то осуждать, что-то оправдывать. Тогда получается, мы просто обречены. Мы ничего не можем поделать. Мы просто заложники материи. Он немножко подумал, говорит, я не думал об этом. И тогда я ему засвидетельствовал, что есть то, что выше материи. Есть духовный мир, который мы не видим. Есть Бог, который определяет, что добро, а что зло. И дело вовсе не в том, что так сложились электроны в моем или в твоем мозгу. Нет, дело не в этом. Дело в том, кому и чему ты хочешь верить. Чему ты веришь в твоей жизни? Что достаточно для тебя, чтобы уповать на это? Хочешь ты просто слепо верить в материю? Не думаю. Человеку нужно другое основание. И единственное основание – это наш Бог. Велика верность Его. Наш Бог велик. Да, друзья, я понимаю, может быть легче говорить о великой верности Божией, когда в нашем кармане достаточно денег, когда, может быть, на нашем счету миллион долларов, тогда легко сказать «велика верность Божия». Когда, может быть, мы богаты здоровьем, когда нас окружают друзья – когда нас понимают, когда в церкви благополучие, когда все кругом хорошо, тогда, может быть, легко сказать, велика верность твоя, Боже. Друзья, мы призваны сказать это и тогда, когда темно вокруг. Велика верность твоя, Боже. Бог достоин того, чтобы мы доверяли Ему. Бог не виноват в том, что происходит в нашем мире. Бог не виноват в том, что мы когда-то поверили дьяволу. Дьявол был первый, кто проявил неверность во Вселенной. Люди пошли вслед за дьяволом и проявили ему, проявили Богу тоже неверность. Друзья, я сегодня, заканчивая проповедь, хочу задать вопрос всем нам. Что мы думаем на самом деле о Боге? Каков твой Бог? Он достаточно велик, чтобы ему доверять? Достаточно он велик, чтобы ему служить? Или вообще кто или что является твоим Богом? Слепая материя? Или ты сам? Или какой-то человек? Кто является твоим Богом? Друзья, сегодня здесь проповедовала молодежь. Здесь звучали слова о единственном пути, о истине и о жизни. Мы слышали слова о Боге нашем, о верном, великом Боге, который знает нас такими, какие мы есть. И зная нас в совершенстве, друзья, зная, что мы очень часто будем неверны, Бог все-таки остался верен самому себе и верен нам. Разве не знал Господь, что Иуда предаст его? Разве не знал Господь, что Петр отречется от него? Разве не знал Господь, что я и ты много раз будем поступать не поистине? Но тем не менее на землю пришел Сын Божий. Тем не менее Он пострадал на кресте Голгофы. Тем не менее Он нас позвал к Себе, хотя и очень хорошо знает каждого из нас. Друзья, велика верность Божия. Слова, которые я прочитал, сказал Иеремия, и сказал в годину трудных испытаний, сказал тогда, когда его никто не понимал, он все-таки сказал: «Господи, велика Твоя верность, и этими словами я отвечаю сердцу моему, этими словами я успокаиваю сердце свое». Друзья, я еще раз повторю эти слова. Как велик Твой Бог! Служишь ли Ты действительно великому Богу? Или Ты служишь еще самому себе? Или Ты на перепутье и не знаешь, что избрать? Бог велик, Он любит тебя. Он верен Слову Своему. Он верен тебе. Он верен самому себе. И если Он призывает нас, то, друзья, это тот Бог, который силен довести нас до вечности, несмотря ни на что. Пусть, друзья, и с нашей стороны будет ответная верность. Ответная верность нашему Господу. Будем верны Ему и тогда, когда, может быть, наш разум задаст нам много тяжелейших вопросов, когда чувства будут кричать «нет», пусть наша вера не дрогнет. Вспомним нашего Бога, посмотрим на поднимающееся над миром солнце и вспомним великую верность Божию. Он любит нас. Пройдет время гроз, и наступит тот день, когда верность Божия засияет во всей красоте. Мы войдем в небо и увидим воплощение верности Божией. Мы сможем быть в вечности с тем, кто любил, любит и будет любить нас всегда, независимо от внешних обстоятельств. Мы войдем в небо, и там Господь отрет всякую слезу с очей наших. Бог верен. Будем и мы верны Ему. Аминь. Помолимся. Thank you.